«Зря ты все это делаешь, Гук. Сам ты дурак порядочный!» – разозлился он. «А ты не заступайся за этих ребятишек, Ваня. Они не ангелы и не стражи порядка и законности. Ежели бы ты знал, как они повязаны с евромафией, чего они вытворяют тут, ты бы помалкивал, Ваня. Вот ты меня чистил, на чем свет стоит Божий. А ведь я, Ваня, ягненок невинный по сравнению с ними. Чего же ты меня обижаешь? Ладно, потом разберемся. Шуруй давай, не задерживайся, ангел». Через полтора часа, еле живые, обессиленные, вымотанные на нет, они вылезли в предповерхностный туннель. Последние 300 метров Иван тащил Хлодрика на себе. Тот, конечно, помогал ему, изо всех сил цеплялся за скобы, отпихивался ногой, но помощь была слабоватой. «Все, чтобы им пусто было», — выдохнул Гук. И они повалились на пол, покрытый толстым слоем ржавчины, пыли и какой-то вонючей дряни. Снизу никаких звуков не доносилось. По всей видимости, их решили вылавливать другим способом, перекрывая ходы. А может, про них уже забыли? Нет, этого быть не могло. Иван не стал утешать себя простодушной мыслью. Расслабляться не следовало. «Пошли», — сказал он, вставая на колени. «Ща, еще чуток полежим. Или нет, ты сбегай пока на разведку, коль шустрый такой, а я передохну. 38-я дверь по левой стороне». «Да помню», — отрезал Иван. Он быстро нашел нужную дверь. Потянул ручку на себя, но оказалось, что дверь открывается вовнутрь. Он пихнул ее и оказался в довольно-таки вместительном помещении с низким сводчатым потолком. Посреди помещения стоял длинный стол, заставленный бутылками, стаканами, рюмками, фужерами, тарелками и тарелочками с остатками самой разнообразной снеди. Похоже, здесь совсем недавно отчаянно пировала веселая и многочисленная компания. Пол был также завален объедками, осколками, окурками. Тут же стояли и лежали перевернутые стулья, кресла. Но больше всего поразило Ивана огромная облезлая крыса, сидевшая на самом краю стола и пристально следившая своими умными колючими глазками за каждым его движением. Иван махнул рукой на крысу, но та не испугалась. Тогда он подошел ближе, поднял с пола бутылку из-под виски и швырнул ее в крысу. Бутылка не попала в цель, крыса с легкостью увернулась. Иван вдруг вспомнил про яйцо. Вытащил его, заметил, что крыса подалась вперед, задрожала. Он подошел еще ближе, вытянул руку с яйцом. Крыса недоверчиво, но как-то бесшабашно и слепо, будто ее тянуло магнитом, поползла к яйцу, ткнулась в его тупой конец усатой дрожащей мордой, замерла. Иван сжал яйцо рукой, и произошло то, на что он уже был настроен, чего ждал невольно. Крыса пропала, словно ее и не было, на краю стола, свесив толстые крепкие ноги, с совершенно обалделой рожей сидел стриженный здоровяк с бычьей шеей, тот самый. В глазах его стоял такой восторг, будто он только что, вопреки всем законам природы и божественному промыслу, воскрес из мертвых. Иван подошел вплотную, спрятал яйцо в карман, предварительно обтерев его платком. Платок выбросил, а потом, коротко и сильно, ударил стриженного в челюсть. Тот упал со стола, застыл в нелепой позе посреди кучи объедков и битого стекла. Иван взял наполовину пустую бутылку шампанского, полил стриженного сверху. Тот продрал глаза, потер ладонью челюсть. «Это я тебе должок вернул, не обижайся». «Чего? А в такой ерунде говорить?» – отозвался снизу стриженный. «Это я тебе теперь должен по гроб». В эту минуту в комнату на трех конечностях, пыхтя и сопя, вполз багроволицый непомерно толстый Гук Хлодрик. «О, кого я вижу!» – заорал он с порога. «Лысый, падла! Как ты себя чувствуешь, крысеныш поганый?» Стриженный здоровяк подбежал к Гугу, помог ему подняться, усадил в кресло. Чувствовалось, что он уважает пахана. Иван встрепенулся. «Слушай, «А вправду, как ты себя ощущал в этой школе, а?» – спросил он с заметным интересом. «Нормально», – ответил лысый. «Все путем, даже лучше как-то, вроде бы и шустрее, сильнее, и нервишки не так шалят». «Да нет, я не о том», – оборвал его Иван. «Кем ты себя чувствовал, человеком или крысой?» Лысый обиделся, надулся. «Чего ты издеваться надумал? Скажешь еще крысой». «Нет, ты, мужик, меня не задевай, я нервный». Дальнейших объяснений Ивану не требовалось. В нем вдруг разыгрался бешеный аппетит. Он присел к столу и набросился на объедки, выбирая нетронутые, посвежее. Запивал только шипучкой, которая давным-давно выдохлась, к спиртному не притрагивался. Гук поглядывал на жующего Ивана с ехидцей, перемигивался с лысым. Им, наверное, было что вспомнить. Едва он немного насытился, как раздался ляск. Какие-то скрытые верхние люки одновременно распахнулись, и в комнату, будто военный десант с небес, спрыгнули одновременно человек 30 в одинаковых зеленоватых форменках и касках. Лысого, попытавшегося приподняться над стулом, срезали очередью из пулемета без предупреждения. Он упал с удивленно вытаращенными глазами, наверное, так и не разобравшись перед смертью, что же случилось.